Третье. Новый мой непосредственный руководитель, Тюрин Петр Константинович, наконец прибыл. Очевидно, Соколов его предупредил, кто я и что я. Эту деликатную тему Петр Константинович никогда не затрагивал. Он не отдавал мне приказов, наоборот, со мной советовался, считая меня опытным геодезистом. Мы так разделили работу. В поле с рабочими хожу я, а он, сидя за столом, вычисляет и чертит согласно моим измерениям. Так и старались все лето, всю осень, а в будущем и всю зиму. В любую погоду, сперва в жару и в дождь, позднее в метель и мороз, я вкалывал на воздухе, а он сидел в помещении. Близких отношений у нас не было, но я всегда вспоминаю о нем, как о вполне порядочном человеке. Числясь в изыскательской геологической партии, мы получали, кроме основной зарплаты, еще так называемую полевую нагрузку, то есть 60-процентную надбавку. Словом, зарабатывали вполне прилично. Но в каких-то финансовых верхах гидроузла решили, раз работники геологической партии Красноглинской и Гаврилополянской живут в комфортабельных квартирах, далеко в поле не отправляются, то эту самую полевую нагрузку с них снять. Конечно, нам было очень обидно получать меньше, нежели прежде, но протестовать мы не посмели и продолжали работать с прежним усердием. Единственную общественную работу, какую мне доверили, это рисовать картинки в стен газету. Редактором был Тюрин, а в члены редколлегии меня, как козла, не допустили. Я нарисовал Куманина, Бонча, Тюрина и себя, скачущими, держась за руки. Получились очень похожие карикатуры, а внизу я поместил достаточно едкие стишки. «Запоем мы песню, песню боевую, сняли с нас нагрузку, нагрузку полевую. Будем без нагрузки весело плясать, будем без нагрузки планы выполнять». Успех заметка возымела потрясающий. Вокруг стен газеты толпились, смеялись, поздравляли меня. Но на Гаврилополянском участке имелся парторг. Человек, в общем, никому не вредивший. Но тут он усмотрел некое нарушение. Проявил бдительность и приказал стенгазету снять. Всю вину за крамольные стихи Тюрин взял на себя, а я отделался легким испугом. 50 лет спустя я прочел «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова, где автор описывает, как его главный герой Саша Панкратов попадает в ссылку из-за непродуманно размещенных текстов и картинок в стенгазете. Я сразу вспомнил свои литературные опусы на Гавриловой поляне. Да, действительно, время тогда было такое, что я мог бы загреметь подальше, нежели Саша Панкратов. А в стенгазете меня заменил другой художник, который рисовал совсем плохо, но зато принадлежал к проверенным овцам. Другая история. Однажды из-за дождя я вернулся с полевой работы раньше обычного. В тот день все наше начальство, в том числе и Тюрин, уехали в Куйбышев на совещание. Я сел на его место, достал хранившуюся в его столе папку с координатами основных геодезических пунктов и собрался заняться вычислениями. А координаты эти считали сверхсекретными. По инструкции Тюрин их не должен был держать в своем столе, а ежедневно запирать в сейф, находившийся в комнате начальника спецотдела всего Гаврилополянского участка. Тюрин считал эти строгие порядки бюрократической волынкой. А я выложил на стол злополучные листки. И тут кто-то крикнул: «Сметану привезли!» Все сидевшие в комнате геологи, а также я, ухватили первые попавшиеся посудины и побежали вниз по лестнице. Да как же не побежать? Ни одной коровы на Гавриловой поляне не было. Мои дети давно не пробовали молока. У входа стояла подвода с ведрами, завязанными тряпками. Бидонов тогда еще не изобрели. И очередь толпилась человек в 30, все служащие гидроузла. Конечно, это было вопиющее и массовое нарушение дисциплины. Но раз начальство отсутствовало, никто скандала не поднимал. Через полчаса я вернулся в камералку, торжествующий и с цветочным горшком, полным сметаны. Дырочка внизу была заткнута бумажкой. А несколько дней спустя завязалось целое дело. Вспомнили, что в мое отсутствие заходил какой-то незнакомец. Он спрашивал Тюрина, и, узнав, что тот уехал, посидел за его столом, а потом ушел. А дело это было вот какое. Незнакомец-то был инспектором секретной части гидроузла и приезжал на Гаврилову поляну проверять, как хранятся неподлежащие оглашению документы. Он обнаружил вопиющее нарушение инструкции. Тюрина вызвали в Куйбышев. Всю вину он взял на себя. Его спросили, кто работает в геодезическом отряде. Он назвал меня и двух недавно к нам поступивших молодых парней-техников из Куйбышева. Спросили, достаточно ли хорошо он нас знает. Про меня Тюрин сказал, что судимости у меня нет, а те парни были комсомольцами, значит, проверенными. Приползла бумажка. Потребовали прислать автобиографии всех нас, геодезистов. Еще в Дмитрове я и анкету заполнял, и биографию писал. Должны были переслать мои бумаги в Куйбышев, в отдел кадров гидроузла. Неужели заполнять вторично? А для чего? Я забеспокоился. Анашкин и Тюрин поступили, на мой взгляд, весьма мудро. Решили подождать, пускай вторую бумажку напоминания присылают, а может, забудут. И правда, забыли. Сколько-то времени червячок беспокойства ерзал у меня под ложечкой, потом утихомирился. А вообще-то за столь легкомысленное отношение к секретным документам могли бы меня и посадить. 4. Расскажу еще одну характерную для тех лет историю. В далеком детстве висела над моей кроваткой карта европейской части Российской империи. Проснувшись рано утром, я любил на нее смотреть. Следил за извилистыми синими линиями рек. И всегда мой взор останавливался на крутой петле, нарисованной Волги. И позднее, подросткам и взрослым, когда попадалась мне на глаза карта нашей страны, я невольно взглядывал на эту петлю, огибающую слева Жигулевские горы. А Гаврилова поляна лежала на северной ее части. Попав туда, я с первых же дней загорелся пересечь петлю с севера на юг. Жил во мне эдакий непоседливый дух путешествий. Глядя в трубу нивелира, переживая разные квартирные, продовольственные и прочие передряги, я мечтал, что пересеку «Жигули». Но требовалось найти достаточно убедительный для начальства предлог и доказать необходимость такого путешествия. И предлог нашелся. В будущем, правда, не близком, намечалось пробурить на самом горном хребте глубокую скважину. И я убедил Анашкина и Соколова, что должен заранее разведать местность, выяснить, какой дорогой втащить на такую высоту станок, указать точку будущей скважины. Тюрин стал было возражать. Успеется, и у подножия «Жигулей» работы много. Но, видя, как я загорелся путешествием, уступил и согласился меня отпустить на 2 дня. Я подговорил одного 17-летнего практиканта Диму. Начальник лагеря заключенных выделил бойца с винтовкой. Недавно не на Гавриловой поляне, а из другого лагеря убежало 2. Возможно, они скрываются в горах. Я надеялся, что боец подстрелит зайца, тетерева, на худой конец хоть горлинку. Паёк нам выдали умеренный, и убитая дичь нам пригодится. Отправились на рассвете вверх по Гаврилополянскому оврагу. Я захватил подробную карту «Жигулей», компас, полевую сумку, блокнот, чтобы наносить наш маршрут и вести глазомерную съемку. Дима нес рюкзак с продуктами и одеяло. Боец тащился сзади и все ворчал, какого черта нас понесло на такую крутизну. Он отстал от нас и вернулся обратно. А мы шли и наслаждались. Дима радовался, потому что был молод. Я радовался, что ушел от всех треволнений и могу любоваться изредка открывающимися перед нами просторами. Мы поднимались все выше. Где-то среди дня остановились закусить. К вечеру выбрали место для ночлега. Утром доели остатки продуктов. Далее дороги не было, продирались сквозь колючие кусты. От душной жары хотелось пить, но, увы, родник не попадался. Голод нас одолевал, жажда томила. Я подбадривал Диму, показывал ему карту. «Видишь, спустимся вниз, наверняка найдем родник, а километров через 20 выйдем к пристани». Спустились с горы и, прорвавшись сквозь заросли колючей ежевики, неожиданно очутились посреди дынной бахчи. И направо, и налево, насколько хватал глаз, виднелись мячики дынь, оранжевых, зеленоватых, желтых. Собрали их целую кучу, взяли ножи, сели и начали уписывать. Дыни были маленькие, чуть побольше кулака, и очень сладкие, душистые, утоляющие и жажду, и голод. Сколько мы их съели, не считали. Клонило ко сну, но днем шел пароход. Дима набил дынями рюкзак. Я взял в руки две, выбрал поспелее. Мы встали и пошли. И вдруг загремело. «Стой, стрелять буду!» Из недальних кустов выскочил косматый человек с винтовкой, направленной на меня и на Диму. Звериной ненавистью сверкали его глаза. Мы остановились. Дима скинул рюкзак. От неожиданности я обомлел, застыл, забыл, что держал в руках дыни. Сторож бабахнул, но не в нас, а выше. Пуля прожужжала над нашими головами. Хриплым от ненависти голосом он приказал нам идти. Винтовкой показал, куда. Дима хотел выбросить дыни. Сторож потребовал, чтобы и Дима, и я несли вещественные доказательства нашего преступления. Так и пошли. Мы впереди, он на некотором расстоянии сзади с винтовкой наперевес. Дима шел бледный, сгорбившись под тяжестью рюкзака. Я нес в руках две злополучные дыни. Поглядеть бы со стороны, наверное, вид у нас был самый дурацкий. Сторож привел нас к большому под соломенной крышей навесу. Мы увидели длинные бурты дынь и арбузов. Несколько человек, сборщиков урожая, на костре пекли картошку. Сторож с азартом начал рассказывать. Он нас заметил издали, еще когда мы спускались с горы, а когда мы сели, ползком стал подкрадываться, ждал, когда мы наедимся. Слушатели поглядывали на нас равнодушно. Я понял, что толстая бабища была у них начальницей-бригадиршей. Я обратился к ней, потребовал нас отпустить, показывал документы, начал объяснять, для чего мы отправились в поход, как хотели есть и пить. Никакие доводы не доходили. Для нее мы были преступники, посягнувшие на государственное добро. Она с особенным самодовольством рассказала, как до нас были пойманы на бахчах трое мальчишек. Она сама их доставила в милицию, и в тот же день их судили и дали по 10 лет. Я вспомнил закон от 7-8 и похолодел от ужаса. Бедняга Дима заплакал. Да, наше положение было подлинно трагическим. К вечеру прибудет грузовик, заберет всех сборщиков и повезет их, а также нас, преступников, на паромную переправу, доставит в Куйбышев. Так и сидели мы в стороне от костра. Димин рюкзак с дынями и мои две дыни бригадирша забрала к себе. Кто-то предложил нам печеной картошки. Мы отказались, сидели молча, переживали. Как безжалостны были те люди. Ничего не стоило им погубить трех мальчишек. Теперь наши судьбы они собирались сокрушить. Так думал я. Из разговоров сборщиков я узнал, что они сомневаются, как соберут обильный урожай, как вывезут. Наверняка почти все сгниет. Так зачем же так бдительно сторожить? Зачем карать беспощадно нарушителей жестокого закона? Мои тяжкие переживания прервал подъехавший всадник с винтовкой за плечом.